Глава 25. Старк. Теплая, мягкая, податливая. Стройная, но округлая везде, где мне хочется. Идеальная просто какая-то. Кто бы знал, что у вихря такая сестренка окажется. И я с рычанием сжал упругие ягодицы Киры пальцами. Какое-то звериное начало просыпалось само по себе, когда она вот так расслаблялась рядом со мной. Яйца уже ломило от желания слить в нее свою жажду. Но торопиться в такой момент — нахер. Я слишком долго ждал, чтобы вот так бездарно и тупо просто трахнуть ее. Сегодня я хочу получить все удовольствие от секса. Прочувствовать каждую ее пульсацию, каждый отклик. Я знал, что он будет. Я еще просто стоял над ней, а гибкое тело уже извивалось, уже просило ласки, без слов. Женщины умеют так делать, когда нуждаются во внимании. Главное — уметь распознать. Я пропахал нежную кожу руками, поднялся повыше. Сдавил талию, обхватил полностью ладонями. Потянул на себя немного. Нет, не хочу ее пока на коленки ставить. Успеется. Эта поза для истории пожестче, а мне хочется нежности. Ха, блядь. Старк поплыл. Хочется любви и нежности от совсем молоденькой девчонки. Кире 21. По сравнению со мной, малолетка. Но башню от нее рвет конкретно. И не только башню. Я чуть завел ладонь ей под животик. Она сразу же послушно приподнялась, оттопырила ягодицы. Умница моя. Чувствует, как нам сейчас надо. У меня почему-то даже мысли сейчас не возникало, что мне вначале нужно подумать о ней. Я нас не разделял. И это было пиздец как хреново. Не хочу повторять то, что уже однажды было. Кира тихонько застонала, стоило развести ее ягодицы в стороны. Раскрыть перед собой крошечную звездочку ануса. Ай, нахуй все мысли. Ее хочу. Я накрыл ее губки большим пальцем. Вдавил его в покрытую женскими соками плоть. Коснулся спрятанной между ними дырочки в мой личный рай. Вадим. Сердце ударилось об ребра. Я здесь, моя сладкая. Уже. Я приставил головку к киске и толкнулся вперед. Уже в тебе. Ощущение было такое, словно с головы до ног окатили ледяной водой. Кира сжала член с такой силой, что у меня волосы на теле дыбом встали. Охуеть! Я просто упал на нее сверху, уткнулся лбом между лопаток и задышал, как раненый. А, бля! Она что-то выдохнула вопросительно. «Не шевелись». Даже говорить было невозможно. Кира послушно замерла, а я пытался прийти в себя. Эта девчонка своей киской во мне фейерверки рождала. Пиздец, Старк. Пиздец. Это не она рядом с тобой попала. Это ты попал, походу. Я рывком оттолкнулся от матраса, выпрямился. Передернул плечами. Ух, бля, хорошо. Еще раз раздвинул аппетитные булочки в стороны. Покрытый блестящей влагой член выходил из растянувшегося под меня лона. Дрожащего, трепещущего, жадного. И я медленно втолкнул его обратно. Снова вошел в свою девочку до упора. Выслушал тихий стон. В голове шумело, как у пьяного. Просто тормоза срывало. «Иди ко мне». Я подхватил ее под грудь. Рывком дернул вверх, заставляя подняться. Намотал волосы на кулак, натягивая назад. «Не могу так. Мне нужно чувствовать ее тело в руках». От глубокого и резкого толчка снизу Кира вскрикнула. Заюлила попкой, прижалась ко мне ягодицами. Я надавил ей на поясницу ладонью. «Давай, малыш, прогнись. Нам будет еще круче». Хрупкое тело выгнулось дугой, а я уже не стал себя сдерживать. Врубался в тесную киску со всей мощью, со всей жадностью, которую во мне давно уже не вызывала ни одна женщина. И Кира отзывалась. Забросила руки назад, цеплялась за мои волосы. Выставила аппетитную троечку вперед. Я, блядь, позавидовал стене невольно. Она эту красоту подпрыгивающую видит, а я нет. Кира уже охрипла от стонов, но замолчать не могла. Вскрикивала тихо, но на каждый толчок. Сама подавалась ко мне попкой. Сама насаживалась на ствол. Вбирала его в себя до упора и выдыхала с таким наслаждением, что меня забирало дрожью. Я потянул ее на себя сильнее. Заставил упасть спиной мне на грудь. Волосы сразу же прилипли к мокрой от пота коже. «Хочешь кончить, малыш?» Я захватил ее мочку губами. Дотянулся наконец-то до груди, сгреб ее в ладони. Она закивала, не открывая глаз. Захныкала вкусно, стоило сжать ее сосочки. По позвоночнику прострелила электричеством. «Все для тебя, милая. Все, что ты только захочешь». Я прижал пальцы к ее раскрытым складочкам. Медленно обвел напряженную горошинку клитора. Придавил его легонько, помассировал. Член качал снизу, как поршень. Обжигался жаром ее влажных глубин. Вытаскивал из нас обоих удовольствие наружу. Обнажал нервы. Кира заскулила. Попыталась двинуть ножки, отбросить мою руку. Перехватив ее запястье, я сжал ее запястье. «Нет, малыш. Ты свой оргазм всем нутром проживешь со мной». Кира повернула голову. Застонала протяжно мне в ухо. Напряглась всем телом. Застыла, перестав двигаться совсем. «Так быстро, малыш?» «Девочка моя нежная». Я вынул член из нее почти полностью и вошел снова медленнее. До упора, до самого дна. Прижался к попке пахом. И еще раз. И еще. Пока жалобный стон не вырвался меж искусанных женских губ. Пока у самого в глазах звезды не заискрили. Так она меня сжала. Так забилась в руках. Сдержаться? Да хер там. Яйца поджала от первого же движения в ее тесноте, как будто кипяток вниз живота плеснули. Кира. Я обхватил ее двумя руками. Насадил ее на себя еще крепче. И воздух вынесло из легких с первой же струей спермы в глубине ее тела. В висках грохотала кровь, а в сердце ядовитая боль. Зря. Зря я так, блядь. Не надо было. Стратегическое мышление дало сбой по всем фронтам. Матрас мягко спружинил, принимая нас обоих. Кира распласталась на моей груди. Разбросала взмокшие волосы. Прижалась уже мягкими сосками. Я дотронулся до ее макушки губами. «Не надо думать, Старк, не стоит. Херовей будет, ты же понимаешь сам. Встань, разогрей ужин, накорми свою женщину и займись с ней сексом снова. А завтра будет завтра». Как обидеть Киру, я уже знал.